Предположительный эпицентр падения метеорита – тайга, окрестности деревни Кедвовом, 4 апреля 1991 года, 13 часов 40 минут. Облаченный в неуклюжий скафандр человек отделился от длинной цепи затянутых в УЗК солдат, обшаривающих анализаторами дозиметрических приборов каждый миллиметр покорежной тайги, и неловко побрел к небольшой расчищенной площадке посреди леса. То и дело спотыкаясь о заснеженные обломки веток и деревьев, густо усеивающих землю, ученый старательно обходил даже небольшие выемки, опасаясь провалиться в одну из многочисленных воронок, засыпанных прошедшим ночью снегопадом. Добравшись до площадки, в центре которой была разбита надувная гермопалатка из прозрачного двуслойного полимера, он потопал ногами, стряхивая снег с ботинок скафандра, и, немного пригнувшись, вошел внутрь. Посреди палатки, вокруг сдвинутых друг к другу передвижных стоек с многочисленным научным оборудованием, сгрудились несколько человек в таких же, как он, неуклюжих скафандрах, взгляды которых были прикованы к дисплеям всевозможных счетчиков, измерителей, осциллографов, потенциометров и прочих датчиков, густо рябящих строчками сложных научных данных. Вошедший мельком покосился на обилие индикаторных стрелок, диаграмм, цифр и синусоид, после чего неловко поднял руки к голове и стащил с нее объемистый шлем скафандра. «Не преждевременно ли, Леонид Валерьевич?» — нахмурился кто-то из присутствующих. «Первичный анализ данных еще не закончен». «Ерунда», — отмахнулся тот. «Мы здесь уже 6 часов. Еще к полудню было ясно, что опасности нет». Он помолчал немного и добавил. «По крайней мере, такой, от которой могут защитить эти скафандры. Военные обшарили уже 10 квадратных километров. Счетчики Гейгера показывают норму. Ни химической, ни бактериологической угрозы также не обнаружено. Если метеорит и принес сюда что-то еще, то мы этого еще не нашли». Он подошел к коллегам и наскоро просмотрел несколько перфолент с графическими данными, лениво выползающих из недр приборов. «Что у вас, Николай Семенович?» — ученый взглянул на коллегу. «Есть новости?» «По-прежнему ничего конкретного», — развел руками тот ученый, что предостерегал его от преждевременной разгерметизации скафандра. «Но есть некоторые любопытные странности». «Сейсмическая активность?» — предположил вошедший. «Нет, она в норме», — Николай Семенович отрицательно кивнул. «Сообщения местных геологических станций не подтвердились. Если тут что-то и происходило, оно закончилось до нашего прибытия». «Что ж, мы этого ожидали», — невесело поморщился человек без шлема, приглаживая рукой седую шевелюру. «Крайне печально, что на организацию экспедиции было потрачено столь непростительно много времени». Он вздохнул. В кои-то веки науке выпала уникальная возможность изучить редчайший феномен падения колоссального газового метеорита под действием запредельно низких температур космического вакуума, кристаллизировавшегося в пупырчатое твердое тело, а на сбор и подготовку экспедиции не оказывается средств. Ему, академику Лаврентьеву, пришлось лично бегать по высоким кабинетам, буквально вымаливая деньги на экспедицию. Но поистине фантастическая перспектива возможных открытий, быть может, обновление состава таблицы Менделеева, а то и переосмысление старых представлений об устройстве Солнечной системы, галактики или даже Вселенной, в буквальном смысле свалившееся с неба прямо в руки, абсолютно не интересовало чиновников. В стране творится черт знает что, и московские номенклатурщики озабочены только одним – как урвать себе кусок побольше в начинающейся неразберихе. СССР трещит по швам, и высшим бюрократам наплевать на науку. Лаврентьев гневно достучался практически до самого верха, и только после этого на организацию экспедиции были выделены средства, да и то на треть меньше затребованных. В результате время было упущено. Станция нефтепромыслов, ближе всего расположенная к району падения метеорита, почти сутки сообщали о регистрируемых сейсмодатчиками слабых колебаниях земной коры. Из близлежащих поселков приходили сведения о поистине феноменальном схождении метеоритного дождя, сопровождавшего разрушение метеорита при входе в атмосферу, и последующих за этим огромных выбросах струй пара из мест падения его осколков. Но пока экспедиция оформляла бюрократические бумаги, закупала и получала снаряжение и транспорт, утрясала формальности со взаимодействием с местными органами власти и армией, а потом еще добиралась к месту событий, всякая активность в районе падения прекратилась. Ко всему прочему, накануне их прибытия прошел сильнейший снегопад, и результативность поисков вообще свелась к нулю. Изувеченная бомбардировкой тайга в радиусе 50 километров – вот и все, что пока удалось обнаружить. В тех нескольких воронках, что пока удалось разыскать под сильнейшими завалами, засыпанными толщей свежего снега, не было найдено абсолютно ничего. Ну, конечно, уже само по себе это было определенным результатом. Пробы почвы из воронок в срочном порядке уже готовили к отправке в Москву, где их подвергнут доскональному изучению. Но самого главного, явных частиц упавшего метеорита, пока отыскать не удалось. И рассказы местных жителей еще больше ввергали ученых в уныние. Те немногие очевидцы падения метеоритного ядра, что не спали в то утро, все как один указывали, что рухнул он точно в центр одного из таежных болот, которых в этих местах десятки. Болото экспедиция нашла, но толку от этого не прибавилось. От метеорита не осталось и следа, а осушить болото не представлялось возможным. «Так что же мы имеем?» — Лаврентьев вопросительно посмотрел на коллегу. «Взгляните на показания осциллографа», — кивнул тот, указывая на прибор. «Ага», — нахмурился академик. «Что за ересь? Возможно, прибор раскалиброван?» «Нет», — возразил Николай Семенович. «Остальные ведут себя так же. К тому же я лично проводил калибровку перед выездом из Ухты». Он протянул руку к соседней приборной стойке. «И вот еще компасы. Весьма любопытно». Лаврентьев перевел взгляд на две стоящие рядом тяжелые экранированные консоли со встроенными буссолями, геодезическими уровнями, сейсмодатчиками и компасами. Стрелки их компасов указывали прямо противоположные друг другу направления. «Любопытно», — просветлел академик. «Значит, все-таки какая-то аномалия тут есть. Когда это началось?» «Невозможно определить», — покачал головой ученый. А дело в том, что это происходит с компасами не всегда. Они то работают исправно, то начинают показывать чушь, причем не всегда оба, зачастую шарит только один из них, причем всегда разный. И отклонения выдаются тоже различные, без какой-либо упорядоченности. И это единственное, что вызывает интерес. Никаких других аномалий или отклонений в этом районе нет». «Значит, мы их еще не нашли!» В глазах Лаврентия уже пылало пламя полубезумного научного энтузиазма. «Здесь что-то есть, Николай Семенович, а раз есть, то я обязательно это разыщу». Он энергичным шагом подошел к одному из ассистентов и потребовал освободить себя от скафандра. Едва избавившись от неуклюжего одеяния, академик энергично потер руки и устремился к стоящему в углу палатки небольшому походному письменному столу. Усевшись на раскладной стул, Лаврентьев выхватил из рук подоспевшего помощника ручку и бумагу и принялся писать. «Николай Семенович, голубчик!» — заявил он, не отрываясь от написания. «Вы сегодня же выезжаете вместе с образцами в город. Полетите в Москву и отвезете в Академию наук мое письмо. Необходимо проведение гораздо более тщательного исследования этих мест. Я остаюсь здесь и завтра же займусь болотом. Если мне удастся найти в этом хоть малейший смысл, я буду требовать его полного осушения. А пока вся надежда на военных. Благо, к нашему везению, тут неподалеку расположен строительный батальон, оснащенный всем необходимым для поисков. Будем искать кратеры от падения метеоритного потока. Что-то должно было остаться, не могло же испариться все без исключения». Академик некоторое время излагал свои планы, размашисто черкая ручкой по бумаге, после чего велел помощнику запечатать письмо, позволил ассистенту надеть на себя меховую куртку и шапку и выскочил из палатки, на ходу подзывая к себе ближайшего из солдат. «Молодой человек! Да-да, вы! Будьте любезны, подойдите-ка сюда!» Лаврентьев пошарил вокруг взглядом, но затянутые в языка военные были все на одно лицо. «Рядовой Сомов!» — прогундосил через противогаз солдат, отдавая ему честь. «Вот что, товарищ Сомов!» Академик вздрогнул от порыва ветра и накинул поверх шапки капюшон от куртки. «Отыщите мне Виктора Степановича, майора Лученко. Скажите, академик Лаврентьев хочет его видеть». «Есть!» — козырнул солдат и развернулся. «Да, голубчик!» — окликнул его седой академик. «Скажите Виктору Степановичу, что противогазы можно снять».